Глава 37. Возвращение короля кота. Когда Златобров попал в солнечный свет, то почувствовал напряжение во всем теле. Он лег на берег реки и, увидев свое отражение, оторопел. Его белая шерсть стала серебристо-серой. Она была всклокочена и склеена так, что образовалось бесчисленное количество колтунов. Он попытался расчесать шерсть когтями, но у него ничего не получилось. Изменившийся до неузнаваемости Златобров глупо уставился на воду и вдруг осознал, что не помнит, кто он и что ему нужно сделать. Вокруг был новый мир, совсем ему незнакомый. Все было так, как описывал мышиный король. Все, о чем он помнил, осталось в мире мышей. Увидев плывущую к нему рыбу, Златобров обрадовался так, будто она была его последней надеждой. Он протянул лапу, чтобы поймать рыбу и расспросить ее. Но та испугалась и хотела уплыть. Однако кот настиг ее в реке и без малейших усилий поймал. «Кто я? Куда мне надо идти? Что мне делать?» Задавал он рыбе бесчисленные вопросы. Однако рыба не умела говорить. Она изо всех сил вырывалась и била по воде хвостом. Разведчик доложил о появлении странного кота Чернохвосту. Тот стоял на горе, глядя на белую реку, и качал головой. Дядя тут же позвал Меднаброва. Предположив, что это, скорее всего, дикий кот, Чернохвост приказал племяннику взять солдат, чтобы задержать чужака. Когда Меднобров дошел с отрядом до берега, солдаты выстроились в плотную линию. Златобров выпустил рыбу из лап. Он испуганно посмотрел на берег и на мгновение встретился глазами с братом. Он ничего не вспомнил, но что-то не давало ему покоя. Меднобров, в свою очередь, посмотрел на стоящего в воде кота. Его голова загудела. Он не придал этому большого значения, решив, что он просто не привык видеть такой странный цвет шерсти. Меднобров крикнул. «Кто ты такой?» «Я не знаю. Может, ты знаешь, кто я?» — растерянно ответил чужак. На берегу раздались смешки. «Откуда ты?» — продолжил допрос Меднобров. «Я не знаю», — был ответ. «Зачем ты сюда пришел?» — поинтересовался Меднобров. «Не знаю. Я правда ничего не помню». С мучением в голосе ответил Златобров и забил обеими лапами по воде. Смех на берегу усилился. Меднобров заставил всех замолчать и прошептал. «Он не просто дикий кот. Он сумасшедший кот. Сначала мы его арестуем, а потом дождемся случая и отправим его назад на запад». «Почему вы хотите схватить меня?» — недоуменно спросил чужак. «Должно быть, ты пришел с запада», — предположил несколько смущенный Меднобров. «Я хочу отправить тебя домой». «У меня есть ноги. Прошу, уступите дорогу, я сам дойду», — твердо сказал Златобров. Было очевидно, что он им не доверял. Но солдаты не отошли в сторону. Повторно их просить было бессмысленно. Кот прыгнул и пролетел над головами солдат. Меднобров тут же понял, что сглупил. Пришел в себя и закричал. «Схватить его, быстро!» Солдаты были повсюду. Казалось, что прорвать их оборону невозможно. Златобров метался из стороны в сторону, чтобы его не схватили. Он старался не сталкиваться с солдатами, поэтому все время прыгал и уклонялся. Его сила была огромна. Он мог бы разбросать солдат, как камни, однако он вовсе не хотел причинять им вред. Солдат, окружавших Златоброва, становилось все больше и больше, а он бежал все быстрее и быстрее. Тот белый кот сказал, что он, должно быть, пришел с запада, поэтому он направился прямо туда. К тому моменту, когда солнце село за холмы, коты-преследователи остались далеко позади. Меднобров глубоко вздохнул, глядя, как серебристо-серый дикий кот исчезает в лучах заходящего солнца. Он приказал прекратить преследование и вернулся в лагерь на середине склона горы. Тут он увидел мать, которая смотрела вдаль. Он подошел и спросил, «На что ты смотришь?» «Сама не знаю». Почему-то сердце сильно забилось. Улыбнулась мама. «Что вы там делали?» «Мы преследовали дикого кота. У него серебристо-серая шерсть, он ужасно силен и смог уйти от нас», — рассказал Златобров матери о странном происшествии. «Дурачок, это не дикий кот», — пожурила сына мать. «У котов не бывает шерсти такого цвета, только если этот кот не вернулся из мира мышей». «Что? Ты думаешь, что он пришел к нам из другого мира? Как такое возможно?» — удивленно спросил сын. «Нет ничего невозможного», — задумчиво сказала мама, снова подняла голову и посмотрела на заходящее солнце. «Возможно, скоро у нас возникнет больше вопросов, чем мы думаем». Когда Златобров оказался на Западе, Серолап как раз проводил турнир диких кошек на звание лучшего главнокомандующего. Арена представляла собой высокий помост из глины, вокруг которого толпились зрители. Король сидел на троне внутри арены и спокойно наблюдал за состязанием. С каждым раундом арена все больше наполнялась котами. Несмотря на то, что некоторые из состязавшихся были довольно неплохи, Серолап был недоволен. Златобров стоял в конце арены и не видел, что там происходит, а потому пытался протиснуться вперед. Однако его никто не хотел пропускать. Когда же он, наконец, смог подойти поближе, то остановился и стал наблюдать. В это время как раз началось финальное состязание. Черный кот вышел против пятнистого. После нескольких десятков раундов они оба рухнули на землю. Но никого из них нельзя было назвать победителем. Серолап встал со своего места, хлопнул в ладоши и крикнул. «Отлично! Вы оба бесподобные мастера! По итогу этого состязания вы оба назначаетесь главнокомандующими». Внизу раздались приветственные возгласы. Златобров не кричал вместе со всеми. Он развернулся и направился вон из толпы, постоянно спотыкаясь. Серолап обратил внимание на необычного кота и громко спросил. «Кто тот серебристо-серый кот?» Все покачали головами, но те, кто был порасторопнее, кинулись вниз и закричали. «Эй, остановись! Кто ты такой? Назовись!» Златобров обернулся. Все коты расступились. Вместо ответа он посмотрел на Серолапа. Король диких кошек сказал. «Я выбрал двоих главнокомандующих, но ты их не поприветствовал. Вместо этого ты развернулся и пошел прочь. Что это значит?» «Их кунг-фу слишком примитивно. Они не заслуживают поздравлений», — спокойно ответил Златобров. Все ахнули и уставились на странного кота. Оба победителя были в ярости. Они встали и посмотрели вниз, желая сейчас же проучить этого выскочку с серебристо-серой шерстью. «О, раз ты так говоришь, значит, твои боевые навыки не так просты», — иронично спросил Серолап. Он не рассердился, а лишь с большим энтузиазмом посмотрел вниз. «Если сравнивать с ними, то я куда сильнее», — пожал плечами странный кот. Коты были в гневе и уже хотели было проучить наглеца, но король остановил их. «Раз так, поднимайся сюда и покажи себя. Можешь выбрать одного из них для состязания». Златобров, не раздумывая, направился к арене и в три прыжка оказался на ринге. Он посмотрел сначала на черного кота, потом на пятнистого, повернулся к Серолапу и сказал, «Пусть они оба нападают». Король на миг растерялся, но тут же поспешно хлопнул в ладоши и согласился. «Хорошо, как пожелаешь». После чего отошел назад. Черные пятнистые коты переглянулись и прошептали. «Поймаем и убьем его. Не будем с ним церемониться». Вместе они бросились в атаку. Златобров не торопился наносить ответный удар, поэтому вначале только уворачивался, отступая шаг за шагом. Но он чувствовал, как удары его противников становятся сильнее. Становилось все опаснее. Он снова отступил, но понимал, что может быть ранен. Наконец представился удачный момент, и громко закричав, Златобров прыгнул над головами своих противников и очутился у них за спинами. Не дожидаясь, пока они повернутся к нему, кот схватил каждого из них за шею и с силой ударил друг от друга. Коты повалились вперед и скатились вниз с арены. На трибунах повисла тишина. Серолап вышел вперед, ударил в ладоши и спросил: «Почему никто не приветствует победителя?» Внизу по-прежнему было тихо. Король схватил лапу Златоброва. «С сегодняшнего дня я назначаю его главнокомандующим. С ним никто не осмелится презирать наше королевство диких котов». «Мяу!» Кто-то из котов первым подал голос. Остальные подхватили радостный клич. Златобров последовал за Серолапом в королевский дворец. Серебристый серый кот стал очень близок к королю. Их часто видели вместе. Златобров был доволен своим положением, однако, когда пытался вспомнить, кто он, в голове становилось пусто, а на сердце тревожно. Он часто видел, как Серолап вкладывает всю душу в уход за одним престарелым котом. Король лично кормил и расчесывал его. Однажды Златобров не выдержал и спросил короля диких кошек: «Это твой отец?» Серолап улыбнулся и покачал головой. «Он был старшим из двух сыновей старого короля королевства Туми и должен был занять его место. Однако его младший брат узурпировал трон, а его победили в нечестной схватке и привели сюда. Прошло уже много лет, он, пожалуй, уже и забыл о своем королевстве». Сердце Златоброва неприятно кольнуло. Он никогда не думал, что сын короля может быть доведен до такого состояния. Его переполняла жалость, поэтому он попросил разрешения вместо короля кормить старого кота. В тот день, когда король диких кошек отлучился по делам, Златобров сам отправился кормить старого кота. Глаза несостоявшегося короля были закрыты. Выглядел он гораздо старше своих лет. Златобров не стал тут же его кормить. Вместо этого он сказал: «Ты не мог забыть свое королевство. Не мог ты состариться настолько сильно, чтобы забыть о таком». Старый кот внезапно открыл глаза. Их блеск, подобно вспышке молнии, заставил Златоброва попятиться назад. Он почувствовал, что взгляд старика ему вовсе не чужой. С удивлением он спросил его: «Ты меня знаешь?» «Знаю ли я тебя?» — прошептал старый кот и неожиданно широко улыбнулся. Златобров почувствовал, как в голове у него все запуталось. Он не хотел больше продолжать этот разговор и уже собрался накормить старого кота и быстро уйти, но тот схватил его за лапу. Златобров чувствовал, как сильно дрожит эта сухая лапа. Старый кот подошел к нему настолько близко, что их носы почти соприкасались. Он долгое время хранил молчание, но потом произнес: «Да, все верно. Ты мой сын. Хоть твое тело и изменилось, но левая бровь по-прежнему такая же желтая». В смятении Златобров одернул лапу и сказал: «Не можешь же ты понять, что я твой сын только по бровям?» «Я полагаюсь на свои чувства», — тихо проговорил старый кот. «Когда я впервые тебя увидел, мое сердце болезненно сжалось». Златобров испугался, положил лапу на грудь и закачал головой. «Дитя мое, я не могу ошибиться. Даже если ты превратишься в горстку пепла, я все равно узнаю тебя». Улыбнулся старик и снова взял его за лапу. В это время вернулся Серолап и увидел перепалку между старым и молодым котом. Он тотчас развел их в стороны и сказал Златоброву: «Он еще не привык к тебе, давай я все-таки сам». После чего забрал миску из лап нового главнокомандующего. Златобров почувствовал себя странно. Он боялся, что этот старый кот снова схватит его, поэтому поднялся и вышел. Однако он и представить не мог, что впереди его ждет еще более странное событие. Вечером этого же дня, когда он уже крепко спал, дверь в комнату скрипнула, и внутрь прокралась черная тень. Она медленно приблизилась к кровати. Златобров проснулся и резко сел, но не успел он закричать, как черная тень упала на землю. Свет луны помог ему разглядеть в незваном госте старого кота.